если не считать двух человек. Одного я знал, Алекскамп собственной персоной. Он стоял на коленях, и в его взгляде не было осмысленности, а по подбородку студента из уголка рта стекала тягучая слюна. Дела его плохи, тут все понятно. То ли накачали наркотиками, то ли ментально подавили и сделали это грубо. В общем, с Алексом все понятно, и помочь ему в данный момент я ничем не мог. Так что зря себя не накручивал и душевных терзаний не испытывал. Гораздо интереснее второй человек. Непомерно худой тип с вытянутым лицом в мятом рабочем комбинезоне оранжевого цвета. Кожа бледная и редкие белесые волосы. Внешность отталкивающая, и при взгляде на него инстинктивно хотелось отвернуться. Мысленными посылами, меняя ракурсы восприятия общей картинки, я рассматривал уродца в комбинезоне, который, без сомнения, был именно тем, кто пришел за мной по воле враждебного бога. И пока я запоминал морду его лица, он продолжал задавать Кампу вопросы, но звука не было. Не раздумывая, я отправил инфополю очередной мысленный запрос. Трансляция разговора. Звук появился сразу. «Северин тебе доверяет?» — спросил Кампа вражеский паладин. «Да», — просипел глава братства Пси. «И ты сможешь выманить его из поместья?» «Смогу». «Как?» «Скажу, что нужна помощь суккубам, которые платят нам за защиту, и он немедленно примчится. А его женщин знаешь?» «Знаю. Есть к ним прямой доступ, номера инкома или канал связи?» «Да». «Вызвать их сможешь?» «Нет». «Почему?» «Райнер своих девушек бережет, и они его слушаются. Какой бы повод я ни придумал, сначала они свяжутся с ним, а если не получится, обратятся в СБ клана для проверки информации». Неприятный тип сам себе кивнул, словно что-то обдумывал, а затем продолжил допрос и, надо сказать, вопросы он задавал грамотно. Его интересовало все, что Камп мог обо мне рассказать. Привычки и увлечения, боевые и магические умения, друзья и противники, странности в поведении и предпочтения в еде. Ну а я его слушал и чувствовал, что отведенное для пребывания в околопланетном информатории время истекает. Поэтому, сфокусировав внимание на противнике, я задал инфосети еще один вопрос. Кто это и каковы его умения? Через фильтр мозг получил информационный пакет, и я узнал, что этого типа зовут Шончи Змей. Он паладин светоносного Энги, сильный воин и чародей со специализацией ментальная магия, оборотень и шпион. Его уровень неизвестен, да и вообще о нем крайне мало сведений, ибо раньше он в этом мире не появлялся. Значит, если я хочу получить больше информации, необходимо переходить на следующий уровень и обращаться с запросом уже не к инфополю планеты, а в банк данных Вселенной. Вот только на это даже боги не решаются. Слишком опасно и требует огромных энергетических затрат. Тем временем, когда я отвлекся от допроса и ослабил контроль, Шончи сильно вздрогнул и, перестав задавать Кампу вопросы, начал озираться и водить в воздухе раскрытыми ладонями. Неужели он почуял, что за ним наблюдают? Промелькнула у меня мысль. И это оказалось так. Шончи замер и уставился прямо на меня, в то место, откуда я за ним наблюдал. Его и без того некрасивое лицо, которое он в принципе на своем уровне развития мог легко исправить, исказило гримаса. А затем паладин светоносного прошипел, словно настоящий змей. «Северин, потомок проклятого Сигмонта, это ты? Уверен, что не ошибаюсь. Ты смотришь на меня и думаешь, что сильнее и умнее настоящего паладина. Только это не так, совсем не так. Я доберусь до тебя, мерзкий мальчишка с мощными артефактами. Но не сразу. Конечно, не сразу. Сначала я перебью всех твоих друзей и твоих женщин. А только потом, когда ты будешь подвывать от боли и тоски, приду за тобой. Смотри». Приподняв правую ладонь, он сформировал невидимый магический клинок или силовую струну. Трудно разобраться, будучи сторонним наблюдателем. После чего Шончи посмотрел на пленника, взмахнул рукой, и череп Кампа распался на две половины. «Твой друг умер», — усмехнулся паладин. «И знаешь, кто в этом виноват? Северин, ты. Это из-за тебя он погиб. Дас, из-за тебя. А скоро умрут другие. И эти смерти тоже будут на твоей совести». Сказав это, широко раскрыв рот и обнажив кривоватые желтые зубы, он засмеялся. А потом резко дернулся всем телом. Трансляция прервалась, и мое сознание вернулось на орбиту. Вот так сюрприз. Не могу сказать, что я профессионал в работе с инфополем планеты, но уверенным пользователем себя назвать мог. И с тех пор, как я научился дистанционно наблюдать за интересующими меня персонами и объектами, от моего внимания смогли защититься только один раз. Сделала это богиня Ланта смерть в мире камня, а теперь ее действия повторил паладин Шончи Змей. Значит, он реально силен и многое умеет. Я не зря его опасался, охотиться за ним придется всерьез и без потерь не обойдется. По крайней мере, Алекса Кампа я уже потерял. И пусть друзьями мы не были, добрыми приятелями и деловыми партнерами считались точно. Опасность. Прерывая мои размышления, взвыла чутье и я, без сожаления растрачивая накопленные эрги, моментально окружил себя плотными эфирными щитами, а только потом осмотрелся и разглядел рядом с собой темно-серый сгусток, от которого исходила волна злобы, ярости и голода. Без сомнения, это был астральный хищник, тварь опасная и хитрая. Она смогла подкрасться ко мне очень близко, сделала это незаметно, что само по себе непросто. И, если бы я промедлил или не имел запаса эргов, монстр уже бы атаковал и поглощал мое сознание. Астральный хищник стремительно сформировал подобие длинного клюва и ткнул им в невидимый щит. Раз, другой и третий. Каждое соприкосновение клюва с эфирным полем пожирало более 10 000 эргов. И хотя причинить мне вред оно не могло, я решил, что лучше всего прервать этот сеанс и оборвал связь с инфополем. Мое сознание снова стало цельным, и я отлепил от виска монету артефакта, осмотрелся, нахожусь в своем кабинете, в любимом кресле, вставать не спешил, следовало все хорошо обдумать и переосмыслить. Машинально я достал из-под пространства пачку сигарет и закурил, сделал пару затяжек и задумался, что мы имеем с гуся, шкварки. Почему-то в этот не самый простой момент жизни вспомнился старый анекдот и, встряхнув головой, я заставил себя сосредоточиться. Во-первых, погиб Камп, жаль парня, но, видать, у него такая судьба, быть чародеем вообще опасно, а он еще из факультета темных искусств, так что мир его праху и удачного посмертия. Он в дальнем мире не новичок, не раз там бывал, да и чародей не из последних, так что сразу пропасть не должен. И если получится отыскать Алекса в дальнем мире, окажу ему поддержку. А пока в связи с его гибелью возникает один интересный и весьма животрепещущий вопрос. Что с его порталом? Понятно, что он в подвале под домом Кампа. Но раз парень погиб, как только об этом станет известно родственникам, они немедленно возьмут здание под контроль, проведут осмотр и обнаружат его, а потом за вознаграждение сдадут портал в академию или присвоят механизм себе. А это хрень собачья. Почему? Да потому, что порталы в дальний мир на дороге не валяются и в магазинах не продаются. Такая корова, как говорится, нужна самому. Хотя бы для того, чтобы продолжать общение с суккубами и через них попытаться отыскать душу Алекса. Значит, пока весть о гибели парня не разошлась, надо послать к нему бригаду для демонтажа портальной установки. Наемников? Нет, это не их профиль. А вот люди криминального авторитета Бирюка должны справиться. И чтобы столичные братки не слишком трусили, в прикрытии поставлю наемников Март и Аспид. Стоп, а как же магическая защита? Камп свой портал обязательно должен был защитить и замаскировать от обычных зевак или рядовых воришек. Следовательно, надо использовать еще и моего кланового чародея Ивата. Нет, тоже не вариант, он не справится. И что тогда? Отказываться от затеи забрать механизм Алекса я не собирался, и получается, что мне тоже придется сегодня вечером потрудиться. Да, так и поступлю. Пойду в подвал Кампа лично, изменив внешность, в одиночку, без криминальных братков, но под прикрытием наемников. Во-вторых, мой противник Шончи личность серьезная. Неизвестно, чем именно он занимался у Светоносного и каков его статус в иерархии культа этого бога, но понятно, что змей не из рядовых паладинов. Как говорится, особо приближенная к императору. Он многое знает и умеет, осторожен и вступать в прямой бой явно не намерен. Значит, придется его искать. Вот только предугадать поступки такого опытного врага будет сложно. Тем более, что паладин должен скрываться, сохранять инкогнито и действовать истине. Для него это жирный минус и ограничение маневра. А помимо того, он меня явно недооценивает. Паладин считает, что столкнулся с настоящим сыном Сигмонта Теневика, которого покойный батя снабдил мощными артефактами. Поэтому относится к моей персоне соответственно и, действительно, будь мне сейчас 16 лет, я бы обязательно чувствовал вину за гибель Алекса Кампа и тратил силы, нервы и время на душевные терзания. Как же это так? Из-за меня погиб человек, поэтому я не хороший человек и все такое прочее. Однако я гораздо старше и через многое прошел, так что душевное равновесие и холодный разум сохранил, настроен на активные действия и уверен, что все равно этого самого змея найду. Как, ХМ, для начала передам мыслеобраз паладина одному из слуг клана, который хорошо рисует, и он перенесет его на бумагу. Затем составлю ориентировку на розыск особо опасного гада, распространю ее вместе с портретом среди поисковых групп и напрягу всех, кого возможно. Перво-наперво собственную СБ во главе с отставным подполковником Департамента республиканской безопасности Эрвином Гилли, который пока еще не порвал все связи с бывшими коллегами и может оказать им спонсорскую помощь из специально выделенных на подобные мероприятия сумм. Потом куратора божественных потомков господина Сингишу, пусть подсуетится и заставит поработать родной культ. Далее родственники, как нынешние Вишти, так и будущие из клана Дагосфер Крайхер. Кроме того, мне должен архимаг Читасирангой, кстати, он сам рвется отплатить за спасение его жизни и сейчас подходящий случай. Плюс к этому есть Бирюк со своей бандой и гениальный хакер Генрих Игис. Ну а чтобы змею совсем не скучно было, сделаю на него заказ элитным убийцам, с которыми уже приходилось сотрудничать. Помнится, за жизни 6 магистров Академии Иршвер я заплатил 200 миллионов монет, а сколько с меня потребуют за одного паладина, которого еще необходимо отыскать? Наверное, не меньше, а то и больше. Слишком уж непростая цель. Хотя, вдруг мне как постоянному клиенту сделают скидку? Посмотрим. К тому моменту, когда я докурил сигарету, в голове все сложилось и, бросив окурок в пепельницу, я стал действовать. Портрет и ориентировка на Шончи змея были готовы через 15 минут, после чего я стал вызывать на связь тех, кто станет этого гада искать, и уже через час тысячи людей, получив задание, бросив все свои дела, включились в работу. И когда я говорю тысячи, это ни разу не преувеличение. Сексоты и внештатные сотрудники Департамента республиканской безопасности в Аркаре, полиция и столичная братва, бойцы СБ разных кланов и родов. Читасирангой со своей небольшой группой в Лагарне собирает информацию о противнике и готов выдвинуться, как только обнаружат вражеского паладина. Элитные убийцы, которые все-таки взяли заказ и назначили за голову паладина цену в 250 миллионов, но сразу обозначили, что предоплату брать не станут, и меня это порадовало. Последователи культа Герхана и связанные с ними люди, получившие от Марты Аспид весточку «Вольные охотники за головами на призовом контракте» и один превосходный хакер. Ну а что касательно меня, дистанционно наблюдая за тем, что происходит и как незримая поисковая сеть накрывает сначала столицу, а потом прилегающие к ней окраины и районы, я был доволен. Еще раз напомнил моим любимым женщинам о мерах осторожности, а затем изменил внешность и стал готовиться к ночному проникновению в дом Алекса. Сначала облачился в полевой комбинезон республиканского спецназа и вооружился метательными клинками, подготовил необходимое снаряжение и проверил артефакты. Норма. Каждая вещь на своем месте. Можно выдвигаться и на одной из машин наемников, неприметном сером Тиина. Я отправился к дому Кампа, судьбой и местонахождением которого пока еще никто не озаботился. Разумеется, я прекрасно понимал, что змей, наверняка, расспрашивал Алекса не только обо мне, но и о его делах, проектах и разработках. Поэтому не исключал, что он заинтересуется порталом и уже может находиться там, куда я направлялся. Однако драки раз на раз я не боялся. Наоборот, я хотел этого, чтобы сразу решить очередную проблему. Да и не один я. Неподалеку Марта Аспид и десяток ее лучших бойцов, которые могли при необходимости меня прикрыть или вызвать подкрепление. Но Шончи змея в доме Кампа или рядом с ним не оказалось. Я проверял территорию тщательно, провел сканирование местности и вражеского паладина не обнаружил, так что вошел в жилище приятеля спокойно и приступил к процессу экспроприации. Прикрылся пологом невидимости и обезвредил пару магических ловушек, вскрыл замок и спустился в просторный подвал, где сразу обнаружил портальную установку, которую Алекс не успел смонтировать. Осторожно переместив ящики с разобранным механизмом в подпространственное хранилище, я собирался пройти в кабинет приятеля, чтобы прихватить еще и его личные записи, конспекты и чертежи. Однако не успел. Включилась миниатюрная радиостанция, и наушник в ухе голосом Марты прошипел: «Второй первому, видим цель. Приближается к объекту. Ждем приказов. Готовность номер один. Принять зелье усиления и активировать защитные артефакты. Без приказа ничего не предпринимать». Уже на ходу ответив Марте, я ускорился, покинул дом и, выскочив во двор, сразу обнаружил своего врага. Шончи змей был именно таким, каким я видел его днем. Он даже переодеваться не стал. Как был в оранжевом рабочем комбинезоне, так в нем и остался. А вот и ты, игнорируя полог невидимости, замерев возле ворот, с усмешкой произнес паладин Энги, и я заметил, что зрачки его глаз стали вертикальными, словно передо мной, действительно, не человек, а спрятавшаяся в теле хумана змея. Я мог бы многое сказать врагу, но зачем? В подобных ситуациях действия лучше слов, и я его атаковал. Направляемые телекинезом клинки, покинув ножны и просвистев по воздуху, попытались вонзиться в тело Шончи. Однако он оказался быстрее. Паладин отскочил в сторону, и только один нож слегка оцарапал его тело, слегка задев шею. А затем, не дожидаясь повторной атаки, змей легко перескочил высокий забор и попытался скрыться. Конечно же, я последовал за ним, вместе со своими клинками, которые висели над плечами, перемахнул преграду забора и оказался на тихой темной улице. Машинально отметил, что все-таки хороший район для покупки дома выбрал камп и помчался вслед за паладином. Все спокойно, еще не поздно, но столица уже засыпает и улицы освещены фонарями. Шончи убегал, а я догонял. Однако сразу сократить разрыв не получалось, и это стало меня бесить. Как так-то, восклицательные и вопросительные знаки, это же я, великий воин и каратель, убийца богов и чародей в ранге архимага Райнер Северина Кауркваартрейха. Почему я не могу его догнать? Неожиданно из неприметного автомобиля моих наемников, про которых я, честно говоря, забыл, высунулись три автоматных ствола, и на дулах заплясало пламя. Бойцы, не дождавшись приказа, самостоятельно открыли огонь. Они стреляли в неимоверно быстрого паладина с дистанции в 7-8 метров, и почти все пули ушли в молоко, точнее, впечатались в каменную стену жилого дома. Попадание мизер, только две пули догнали цель, но это значение не имело. Змей прикрылся простейшим силовым щитом, и вреда они ему не причинили. Но зато паладин решил потратить немного эргов на наемников и метнул в автомобиль магическую цепь, которая подкинула машину на несколько метров вверх, пару раз ее перевернула и бросила обратно в асфальт. В этот момент, пользуясь заминкой противника, я применил прыжок, переместился вплотную к паладину и в упор разрядил в него сразу три закапсулированных заклинания: силовое ядро, королевская паутина и копье распада. По идее, первый магический конструкт должен был пробить защиту противника, второй его сковать, а третий повредить энергетические структуры организма. Однако из моей затеи ничего не вышло, и Шончи смог меня неприятно удивить. Он голой рукой отбил магическое ядро, выскользнул из-под паутины и презрительно расхохотался после пролетевшего мимо копья. Вот только я не остановился. Растерянности у меня не было, о своих ошибках подумаю позже, а пока бой и только бой. Поэтому я продолжал осыпать врага заклинаниями, выпустил в него еще 4 закапсулированных магических конструкта локального действия, дабы не повредить жителям этого района и домам, наносил удар из близкого расстояния и все-таки его достал. Палящий луч пробил защиту врага, а затем прожег ему правое плечо, и он, прекратив смеяться, взвыл от боли и сам метнул в меня заклинание, нечто вроде комка агрессивной слизи. И все бы ничего, подобно противнику, я тоже уклонился и, наверное, смог бы его добить. Однако из ближайшего дома на улицу выскочила обеспокоенная растрепанная женщина с ребенком, который цеплялся за ее платье, и паладин этим воспользовался. Змей не стал брать заложников. Нет, паладин поступил иначе. Он применил мощное объемное заклинание, развернул между мной и собой высокую огненную стену, которая стала стремительно расползаться в стороны, и юркнул мимо женщины в ее дом. То есть, он поступил так же, как и я недавно, когда уходил от преследования китайского героя и двух полубогов. Да, я мог оставить все как есть, прыгнуть вверх, оказаться на крыше ближайшего дома и продолжить преследование. Однако остался на месте и стал гасить вражеское заклинание, которое могло сжечь не только женщину с ребенком, но и получивших тяжелые травмы наемников в перевернутом автомобиле. А это уже мои люди. Поэтому я задержался, и пусть заминка была недолгой, я справился всего за 17 секунд, Шончи этого хватило. Затирая за собой астральный след, он скрылся, а я, тяжело вздохнув и осмотревшись, занялся извлечением из смятой консервной банки, которая недавно была автомобилем, своих наемников. Глава 5. Спустя двое суток после стычки с Райнером Северином, прикрывшись магическими маскировочными конструктами, паладин Шончи Змей лежал на крыше роскошного особняка и ждал появления очередной жертвы. Дело привычное и вроде бы тревожиться не стоит, все тихо, но в то же самое время на душе у него было неспокойно и, невольно, он сравнивал свое нынешнее положение с тем, что пережил в прошлом, как и большинство паладинов, которые после смерти оказались в дальнем мире и встали на путь служения божеству. Шончи через многое прошел и оставил след в истории родной планеты. Его мать была из знатной семьи, редкая красавица, которую выкрал оборотень. И когда ее смогли отыскать, а затем освободить, она уже носила ребенка. Что с ней делать, никто из родственников не знал. И тогда глава семьи принял волевое решение отправить некогда гордую красавицу в соседнее королевство. С глаз долой, из сердца вон. Подальше от слухов, которые порочили честь семьи. Шончи родился в пути, на убогом постоялом дворе в небольшой деревеньке возле тракта, и там его бросили. Родная мать, не решившись задушить младенца, заплатила местному хозяину, и будущий змей стал его приемным сыном, а она, как только немного восстановилась, без промедления отправилась дальше. Шли годы. Шончи рос крепким и сметливым, но друзей у него не было, и это не потому, что его презирали, ущемляли или людей пугала внешность мальчишки, чрезмерная худоба и странное вытянутое лицо. Просто он сам держался в стороне, понимал, что не похож на жителей придорожной деревни, где проходило его детство, и предпочитал оставаться один. А потом, отправившись на охоту в лес, в возрасте 15 лет он встретил своего отца, который появился перед ним в облике крупного полоза с красной короной на башке, и узнал часть истории о своем появлении на свет. После чего Шончи ушел вместе с ним в глухие чащобы и стал осваивать оборотничество. Усвоить науку отца оказалось нелегко, ведь он полукровка. Однако Шончи справился, и когда понял, что родитель его больше ничему научить не сможет, накопив к нему обид и претензий, без колебаний и сомнений совершил убийство. Он дождался, когда отец заснет, размозжил ему голову кувалдой и ничуть об этом не жалел. Через год Шончи отыскал мать. К тому времени, благодаря своей красоте, манерам и происхождению, а также деньгам семьи, которая через посредников все-таки поддержала ее в трудную минуту, женщина уже давно была замужем за благородным кавалером и родила ему троих детей. Мать не думала о судьбе нежеланного ребенка, некогда оставленного на постоялом дворе, и Шончи, злоба которого на весь мир с каждым днем только росла и крепла, решил ей отомстить. Сначала он убил ее мужа, которого подстерег в укромном месте и расстрелял из лука. Затем отравил первого ребенка, в облике полоза задушил второго и утопил в реке третьего. А когда спустя полгода обезумевшая от трагических событий женщина хотела наложить на себя руки, Шончи появился перед ней, представился и рассказал, как убивал ее близких. Сломленная горем мать сама спрыгнула со стены замка в ров и упала на колья, а Шончи, глядя с высоты на тело женщины, осознал, что ему это нравится. Убивать людей – его призвание. Но лишать кого-то жизни просто так, в сражении или на дуэли, ему не интересно. Радость змею доставляла другое. Молодой оборотень презирал не всех людей, а успешных, и хотел, чтобы они страдали. Процесс сломки тех, кто был счастливее него, стал для убийцы смыслом жизни, и Шончи пошел в разнос. Он находил благополучного человека, богатого купца, благородного аристократа или даже царственную особу. Наблюдал за жертвой, собирал информацию и планомерно лишал обреченного человека всего, что он любил и чем дорожил. За 25 лет, становясь сильнее и набираясь опыта, изучая магию и постоянно повышая мастерство, в деле душегубства Шончи достиг небывалых высот. Он убил несколько тысяч людей и разрушил сотни семей. За его голову сразу два императора и 6 королей назначили огромную награду. Слава о злодеяниях змея разошлась по всему миру, и его именем пугали непослушных детей. Шончи возгордился. Как итог, вступил в противостояние с молодым сильным чародеем, которого считали героем своей страны, и даже изнасиловал, а потом убил его невесту. После чего, появившись перед юношей, оборотень поглумился над ним и осыпал насмешками. Так он потешил свое самолюбие, и это стало его ошибкой, ибо на Шончи ополчились все. На убийцу развернули настоящую облавную охоту, и как бы змей ни юлил, какие бы хитрости ни использовал, в конце концов, спустя пару месяцев, израненного и обессиленного, его загнали в угол, окружили и прикончили, словно бешеного пса. Произошло это, кстати, на том самом постоялом дворе, где он родился, и Шончи посчитал это насмешкой судьбы. Оказавшись в дальнем мире, змей не растерялся. Он быстро адаптировался и смог приспособиться, стал добыть необходимые для жизни эрги и примкнул к наемникам, среди которых со временем заработал определенный авторитет. А потом появился светоносный Инги со своими паладинами и Шончи, разглядев его потенциал, подумал, что пришла пора примкнуть к кому-то более сильному. Поэтому, приняв решение, без колебаний склонил перед божеством колено и принес ему клятву верности. Оборотень не прогадал. За долгие годы службы Богу, змей возвысился и стал обладать немалой властью, добился уважения в культе и считался доверенным паладином Светоносного. Он сражался за Инги на поле боя, и никто не мог сказать, что он трус. Но больше всего ему нравилось возвращаться к своим корням. И когда он получал задание убить или психологически сломить очередного врага, Шончи испытывал необычайный душевный подъем. Столетие сменялось столетием. Власть и могущество Светоносного росли. Однако в последние годы произошел сбой, и Инги начал терпеть мелкие поражения, отчего он, порой, становился раздражительным, и Шончи, находясь рядом с ним, конечно же, все подмечал и хотел помочь своему господину. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда представился случай вновь совместить приятное с полезным, он стал добровольцем и лично отправился в мир Кальерагон, дабы сломить волю Райнера Северина, пленить его и доставить Богу. Задание казалось интересным, и ничто, как говорится, не предвещало беды. В мир под покровительством древних богов Шончи проник через зону 4, быстро избавился от опеки местных спецслужб, пересек границу республики Тивер и прибыл в Аркар, где проживает цель. Ему, конечно же, было известно, но сразу атаковать Северина паладин не стал. Для начала он отыскал себе надежное логово, заброшенное здание на окраине мегаполиса, а только потом стал действовать. При помощи глобала, используя чужой инком, отыскал все доступные материалы, которые касались Райнера Северина. Таковых оказалось много, ибо в своем мире мальчишка оказался довольно известным человеком. И, хорошо все обдумав, сначала Шончи собирался нагрянуть в гости к вассалам клана Северин. В почти полном составе они проживали на курорте Дагая и охраняли их не так хорошо, как молодого главу клана, так что цели легкие. Но затем паладин решил ударить по Алексу Кампу, которого многие считали единственным другом Северина. Он должен был погибнуть первым, и Шончи отыскал его без особых проблем, после чего проследил за студентом с факультета темных искусств до замка Криехарин, внезапно атаковал неготового к бою юношу, пленил и стал допрашивать. Внешне паладин сохранял спокойствие, он делал свою работу, но его душа пела от восторга, ибо допрос студента, который в своем обществе считался элитой, доставлял ему огромное удовлетворение. Давно он не имел возможности просеивать мозги такому хуману, очень давно, даже стал забывать, каково это, а ведь это только первый человек из окружения Северина. Однако неожиданно он почувствовал, что за ним наблюдают. Шончи насторожился и провел углубленное сканирование, удостоверился, что не ошибся, и быстро сообразил, что на него смотрит тот, кого он должен сломить и пленить. Сынок Сигмонта использовал мощнейший артефакт дальновидения с расширенными функциями, наверняка очередной подарок от погибшего папаши. И паладин не растерялся, попытался словами привить жертве чувство вины и, прикончив Кампа, поставил вокруг себя блокирующий возможность использовать дальновидение магический блок. Что дальше? Камп рассказал Шончи все, что он хотел узнать, и помимо информации о Северине сообщил паладину о собственной портальной установке для перехода в Дольний мир. А это редкий механизм. Даже светоносный Инги от такого портала, действие которого при определенных настройках не фиксируется местными богами, жрецами и магами, не откажется. Так рассудил Шончи и, прикинув, что его личное подпространственное хранилище вполне способно вместить разобранный портал, отправился в дом убитого им студента. А там его уже поджидал Райнер Северин, который, благодаря артефактам, оказался не слабее паладина, и змею пришлось бежать. Окажись на месте Шончи другой паладин, возможно, он принял бы решение отступить или затаиться. Однако змей представил себе реакцию светоносного, когда бог об этом узнает, и его затрясла мелкая дрожь. Он знал своего повелителя очень хорошо и понимал, что Инги неудачников не любит. Даже более того, презирает и считает ниже своего достоинства лично с ними общаться. А то, что Шончи, несмотря на отличное начало, не смог при первой же стычке одолеть и захватить обвешанного артефактами мальчишку, засветился и не добыл портал, именно провал. Поэтому паладин решил продолжать операцию и менять свою тактику не собирался. Перед финальным ударом необходимо уничтожать тех, кто близок к Северину, дабы сопляк потерял душевное равновесие, а затем стал делать глупости. И следующей целью Шончи выбрал подругу Райнера зверолюдку Миттиру Дагасфир Крайзер. Добраться до нее будет сложно, ибо охрана у нее более чем серьезная. Он это понимал и свои возможности оценивал трезво. Но паладин считал, что справится и в облике Полоза, обойдя все охранные системы, даже смог проникнуть в загородную резиденцию клана Крайхер, где находилась Миттира, после чего затаился и стал ждать появления девушки. Вот только чем дольше он находился в засаде, тем больше его одолевали сомнения. Определенно что-то не так, ему казалось, что вокруг стягивается невидимое кольцо из охотников. Именно поэтому он раз за разом вспоминал свое прошлое, и в голове сформировался один вопрос: а что если он снова совершил ошибку, как тогда, с молодым чародеем, чье имя за давностью лет позабыл еще век назад? И если так, то его дела плохи и придется бежать, ведь снова умирать ему нельзя, ибо это уже финиш и второго шанса Шончи никто не даст. С каждой секундой беспокойство паладина, что для него не характерно, нарастало, и он уже почти решился на то, чтобы отступить, как во двор поместья, в сопровождении двух служанок, вышла девушка в коротком летнем платье, с серебряными волосами и гибким хвостом, который выглядывал из-под подола. Вот она, цель. Один рывок и Шончи, схватив ее и парализовав, перейдет в ускорение и, заметая следы, скроется. Необходимо действовать. Но цепкий взгляд паладина еще раз скользнул по девушке с необычным цветом волос, и он понял, что это обманка. На голове цели парик. Ну и, кроме того, служанки рядом с девушкой, не просто обслуга, а высокоранговые воины, которые умело замаскировались и скрыли под одеждой оружие. Однако Шончи вокруг пальца обвести сложно, и, подумав об этом, паладин криво усмехнулся и стал отползать к противоположной стороне крыши. Спрыгнув с высоты трехэтажного дома, по-прежнему скрываясь под маскировкой, Шончи скользнул в сад. Здесь он, умело обманывая и обходя обнаруженные им в облике оборотня охранно-сигнальные периметры, перешел на бег и, когда добрался до высокого забора, легко его перепрыгнул. Дальше поле и лес. Еще немного, и он сможет перевести дух. Однако не успел паладин скрыться, как его атаковали. Из незамеченных змеем ранее подземных укрытий появилась тройка охранных роботов в армейской комплектации. Внешне эти автономные механизмы напоминали темно-зеленых шестилапых пауков ростом с пони, и они, имея на вооружении не только парализаторы, но и парочку пулеметов, находились в боевом режиме. Следовательно, на предупредительные выстрелы по нарушителю роботы не отвлекались, а сразу выдвинули из корпуса оружейные турели и открыли по Шончи огонь, напрягая все силы и растрачивая накопленные эрги, на ходу прикрываясь силовыми щитами, по которым забарабанили тяжелые пули калибром не менее 12 мм. Не понимая, почему ему не помогла маскировка, паладин ускорился, насколько позволяло тело. Однако роботы, уже взяв его в прицел и отслеживая рваную траекторию движения, продолжали опустошать короба с боезапасом. Еще немного и щиты, сколько эргов в них не вливай, распадутся, слишком сильны роботы. Поэтому Шончи применил прыжок. Магический конструкт перенес его на сотню метров вперед, к опушке леса, и паладин сразу же скрылся среди деревьев. А роботы, хоть и обнаружили его, достать беглеца уже не могли. Вырвался. Мысленно воскликнул довольный собой паладин. Вот только радовался он совсем недолго, секунду или даже полторы, потому что сканирование сообщило ему о появлении новых противников. Сразу 4 киборга с усилением из 2 магов с левого фланга, отряд из 20 воинов с правого и многочисленные аурные метки жрецов чужого божества впереди. Все группы действовали слаженно, и охотники брали его в клещи. Паладин осознал это сразу, и в его голове промелькнула мысль, что эта ситуация очень похожа на тот день, когда его убили. Тогда враги точно так же зажимали его, направляя в ловушку и окружая, а он, хоть и понимал, что происходит, ничего не мог сделать. Вот и умер. А что сейчас? Он сможет избежать гибели? Я Шончи Змей. Сам себе под нос прошипел разозленный паладин и решительно повернул направо, дабы прорваться через вояк, которых больше, но они, по мнению беглеца, представляли наименьшую опасность. Всем известно, что живые воины, пусть даже хорошо подготовленные, сильному паладину не противники. Однако Шончи не знал, что ему придется столкнуться с элитным спецназом клана Дагасфир Крайхер. Тем самым спецназом, который брал заказы на устранение высокоранговых чародеев, охотился за демонами и в своей истории неоднократно сражался с паладинами. Так что, если бы он представлял, с кем придется сразиться, наверняка, попытался бы пробиться через киборгов и магов. Но вышло, как вышло. Помимо штатного вооружения, усиленные магическим допингом спецназовцы имели при себе отличные наборы артефактов, как защитных, так и наступательных. Они сразу сообразили, что паладин идет на прорыв, и биться с ним лоб в лоб не стали. Они освободили для Шончи узкий коридор, и когда он в нем оказался, встретили его огнем из штурмовых автоматов и ударами артефактов. Вокруг змея разверзся ад. Пули и осколки гранат молотили по силовым щитам. Огонь и кислота окружили его плотными кольцами. Сверху прилетело сразу 5 молний. Грунт под ногами превратился в вязкую болотную жижу, из которой даже ему трудно вытащить ноги. А потом перед паладином появился рослый воин в глухом шлеме и черном комбинезоне, почти таком же, какой был у Северина во время стычки возле дома Кампа. Он двигался не менее быстро, чем паладин, и в его руках было короткое ружье, которое изрыгнуло пламя, раз и другой, после чего Шончи осознал, что его защита не выдержала и распалась, а он получил ранение в грудь. Как это возможно? Восклицательные и вопросительные знаки, промелькнула у Шончи паническая мысль. Чем меня ранили? Восклицательные и вопросительные знаки. Паладин растерялся и не понимал, что против него применили дорогостоящие спецбоеприпасы, пули из метеоритного металла. Однако ему хватило ума и опыта сообразить, что следующий выстрел добьет его окончательно, и он, рванувшись в один миг, опустошая внутреннее хранилище чистых эргов, выбрался из болота и все-таки прорвался в лес. Гуир Дагасфир Крайхер, муж госпожи Селены и отец Меттиры, мог выстрелить еще минимум 3 раза, и был уверен, что он бы не промахнулся. Однако зверолюд этого не сделал, а проводил спасающего свою жизнь паладина недоброй усмешкой и отдал приказ воинам продолжить преследование. Прошло несколько минут. Спецназ клана, киборги, чародеи и жрецы гнали паладина по лесу и не отставали, а Шончи, растратив резервы и черпая силу напрямую от энергопотока вдольнего мира, на ходу пытался вытащить из тела засевшие пули и залечить раны. Но нет, у него ничего не выходило. Метеоритный металл не поддавался магии, игнорировал ее и не желал покидать плоть паладина, а заодно не давал беглецу остановить кровотечение. Теряя кровь и избавляя скорость, Шончи оказался на небольшой поляне в глубине леса и, окинув окрестности мутным взором, наконец-то, остановился. Все, отбегался, его окружили. С одной стороны на поляну вышли спецназовцы клана Дагасфир Крайхер, с другой киборги и маги с опознавательными знаками Департамента Республиканской Безопасности, с третьей жрецы Герхана, не менее десятка, а с четвертой появился молодой светловолосый юноша в простом камуфляжном костюме, пистолетом в кобуре на поясе и длинным черным стилетом в правой ладони. Северин. Это был он, мальчишка, который его переиграл. Нет, это нереально, ведь не может обвешанный артефактами сопляк быть умнее опытного паладина, просчитать его действия и организовать подобную операцию. Ему на это просто не хватит мозгов и влияния. Оскалившись, Шончи рванулся к Северину. Он хотел схватить его, повалить на траву и вцепиться острыми зубами в горло сопляка. Однако силы уже оставили его. Рывок паладина был слабым и медленным. Поэтому Северин легко, можно даже сказать, что небрежно, одним хлестким ударом сбил его с ног. И когда Шончи рухнул лицом вниз, колено мальчишки обрушилось на его позвоночник, и разум паладина помутился. Он потерял ориентацию в пространстве, и в его голове пронеслась вереница мыслей. Неужели это все? Но как так? Я паладин великого бога, и не могу умереть здесь, в этом месте. И от кого? От рук этих жалких людишек? Нет, я хочу жить. Мне нельзя умирать, особенно так же, как и в прошлый раз, угодив в ловушку. Тем временем, очередным ударом ноги мальчишка перевернул паладина на спину и уже собирался полоснуть его по шее стилетом, когда раздался окрик. «Господин Северин, погодите, в чем дело, господин Сингишу?» Не оборачиваясь на голос и продолжая смотреть на паладина, спокойно спросил парень. «Вы хотите его убить?» «Конечно. Я предлагаю пленить этого злодея и передать нашему культу. Мы сможем его наказать, будет справедливый суд, и он свое получит. Не сомневайтесь в этом». «Жизнь», услышав это предложение, подумал Шончи. «Любой ценой я обязан ее сохранить». Паладин хотел подать голос и сказать, что сдается на милость жрецов и готов сотрудничать с культом Герхана, но Северин, словно поняв, что он собирается сделать, тяжелым ботинком ударил его по лицу и сломал Шончи челюсть. По этой причине его рот вместо слов выплюнул из себя кровавые хрипы и болезненные стоны. А мальчишка ответил жрецу: «Он преступник и убийца. На его совести жизнь Алекса Кампа, это доказано. А сегодня он покушался на Меттиру Дагасфир Крайхер. Поэтому, как дворянин Тивера и заинтересованное лицо, я имею право покарать мерзавца без суда и следствия. Ваши резоны для передачи преступника под юрисдикцию культа я прекрасно понимаю. Как минимум, это позволит Герхану надавить на Светоносного и усилит лично ваше влияние в культе, господин Сингишу. Однако отпустить его я не могу. Это дело чести. Сохраните мне жизнь», — хотел выкрикнуть Шончи, услышав Северина. Вот только сломанная челюсть, которая, несмотря на подпитку организма энергетикой дальнего мира, из-за влияния засевших в теле метеоритных пуль, до сих пор не срослась. Поэтому паладин лишь снова захрипел. «Считаю, что Северин в своем праве», — вклинился в беседу юноша и жреца голос Гуира Дагасфир Крайхера. «Департамент республиканской безопасности не возражает», — добавил один из магов ДРБ, видимо, старший в группе захвата. Жрец промолчал. Он знал, насколько упрямым может быть этот божественный потомок, поэтому лишь кивнул, мол, делайте, что хотите. Крутанув в ладони стилет, Райнер Северин быстро склонился к обессиленному паладину и провел клинком по его шее. Свет перед его взором померк, и так закончилась вторая жизнь Шончи по прозвищу Змей. Глава 6. Первое, что я сделал, когда Шончи перестал дергаться и окончательно умер, — проверил его подпространственное хранилище в форме недорогого медного браслета. Думал, что там окажется нечто ценное, но был разочарован. Ничего, на что стоило бы обратить особое внимание, я там не обнаружил. Обычный походный набор боевика и убийцы, несколько средних вспомогательных артефактов, коллекция удавок, фиалы с алхимическими зельями, в основном ядами, десяток ножей и небольшая кучка золотых монет. Поэтому, как заранее договорился с Сингишу, я ничего себе не взял. Артефакты вместе с телом достанутся культу Герхана, и за это моему куратору, наверняка, выпишут премию. Ведь в этот раз он не сплоховал. Сделал все правильно, и есть многочисленные свидетели того, как он участвовал в охоте на чужого паладина. Разумеется, для куратора божественных потомков было бы лучше, если бы змей выжил и отправился в тюрьму для спецконтингента возле Лагарны, но мне такой расклад не нравился. Лучше сразу решить вопрос с таким противником и не переживать, что позже он может сболтнуть лишнее или его обменяют на другого пленника, который интересен культу Герхана. Так мне проще и спокойней, ибо нет человека, нет и проблемы. Энги, конечно, когда-нибудь пришлет новых киллеров, но будет это, наверное, не скоро. Так что в ближайшее время с его стороны мне и моим близким опасаться нечего. Отступив от тела Шончи, я несколько секунд наблюдал за тем, как жрецы Герхана сноровисто пакуют труп в пластик, после чего подошел к майору Чевиту, магу из Департамента республиканской безопасности, поблагодарил офицера за помощь и пообещал связаться с его начальником, дабы выразить свое глубокое уважение нашим доблестным спецслужбам. А чародей на государственной службе, с виду суровый мужик, наверняка, не часто слышал от граждан, особенно дворян, подобные слова, и потому расплылся довольной улыбкой. Пожав майору руку, я направился к будущему тестю, перекинулся с Гуиром несколькими фразами, отметил высокий профессионализм его бойцов и сказал, что в ближайшее время намерен посетить с визитом городской особняк клана Дагасфир Крайхер и снова пригласить Митти на свидание. Ну а только потом я вышел из леса к дороге, где меня поджидал автомобиль с верным стариком Гербертом за рулем, и отправился домой. Да, я мог использовать телепорт, но торопиться некуда и хотелось провести предварительный анализ охоты на Шончи-змея. Надо отметить, что искали и обкладывали вражеского паладина грамотно. Денег я не жалел, подмазывал всех, кого следовало, и не стеснялся использовать связи. На руководящую должность не лез, но сразу четко обозначил свою позицию. Если представится возможность, я должен лично прикончить Шончи, и все, кто занимался его поисками, кроме Сингишу, у которого, как уже сказано, свои причины, встретили мое желание с пониманием. Спустя несколько часов после того, как я обозначил личность паладина, сам по себе сформировался оперативный штаб, в который стекалась вся информация по фигуранту розыска. И пусть сначала успехи оказались более чем скромными, так как спрятался Шончи отлично, вскоре порадовал Читасирангой. Через свои связи в культе Фингалери, который сейчас враждовал с Энги, За небольшую мзду он достал подробную характеристику на змея с описанием проведенных им акций. На основе чего специалистами ДРБ был составлен психологический портрет паладина с возможными вариантами его действий. А в начале вторых суток отличился мой хакер Генрих Игис, который использовал городские системы видеонаблюдения и обнаружил паладина. Информация, без указания, от кого она получена, моментально поступила в штаб, и пусть Шончи сменил одежду, подправил лицо и немного изменил телосложение, его походка, жесты и характерные движения остались прежними. А еще паладин не смог полностью затереть астральный след и начал крутиться возле загородной резиденции Крайхеров. Поэтому когда он перекинулся в полозы и проник на территорию поместья, все заинтересованные в его нейтрализации боевые группы подтянулись в ближайший лес. Ну а дальше было просто. Он почуял опасность и решил удрать, но, как говорится, ему не фартануло. Очередной потенциально опасный момент позади и то, что произошло с Шончи, вызвало у меня аналогию, которая никак не желала рассеиваться и вызывала легкую улыбку. Представьте себе такую картину. Главный забияка на деревне дорос до крутого бандита районного масштаба и приезжает в огромный мегаполис, допустим, в Москву, и по приказу своего провинциального босса решил наехать на столичного олигарха. И вроде бы сначала у него что-то получается, но он не понимает, что олигарх не сам по себе, не просто денежный мешок, а весомый гражданин, безопасность которого обеспечивает профессиональная СБ. А еще у него в приятелях заместитель министра МВД, бизнес-партнер в администрации президента и кум генерал-лейтенант ФСБ. Так что шансов на благополучный исход у провинциального бандюгана, каким бы крутым он себя по жизни не считал, нет никаких. Просто потому, что убийца и олигарх в разных весовых категориях. Возможно, услышав мои размышления, кто-то сказал бы, что проведенные аналогии в корне неверны. Нельзя сравнивать светоносного Энги, мощного бога с огромными армиями и отрядами отборных паладинов, с каким-то там провинциальным боссом. Да и Шончи не просто бандит и убийца, а существо, которое прожило сотни лет. Однако с моей точки зрения, все именно так. Боги, конечно, сверхсущества, но даже они не бессмертны и часто руководствуются своими страстями, неверно оценивают ситуацию и в итоге совершают ошибки. А светоносные инги для жрецов, чародеев и аристократов мира Кольер-Агон как раз тот самый туповатый провинциальный босс, который посылает в Москву своего быка, чтобы тот наехал на олигарха. Еще раз усмехнувшись, я все же прогнал мысли про Инги и Шончи. Все закончилось хорошо, но это не повод расслабляться и почивать на лаврах. У меня и помимо светоносного врагов, недоброжелателей и просто завистников хватает. По этой причине необходимо постоянно быть начеку и становиться сильнее. Благо, Архимаг не предел и мне есть, куда развиваться, а главное, имеются необходимые ресурсы и возможности. Те же пилюли, которые могут подкинуть меня на уровень или два, в запасе есть и ждут своего часа. Но перед тем, как совершать очередной прорыв, придется взять паузу, привести в порядок дела клана и сделать два важных дела. Во-первых, я должен потратить весь сегодняшний вечер на монтаж портальной установки, которая досталась мне после гибели Кампа. Собрать ее я решил в подземном дворце, который как-то очень быстро превращается в научно-промышленный комплекс. А когда портал будет готов к использованию, мне придется прогуляться вдоль Немир, поговорить с суккубами и дать красоткам заказ на поиск Алекса. Я в его смерти не виновен, и никто не сможет меня убедить, что это так. Он сам проявил неосторожность и подставился. Однако этот парень не раз мне помогал и может быть полезен в будущем, когда освоится в Дальнем мире. А во-вторых, нельзя забывать про пять материков и обещание богини Алисы, которая должна мне сверхмощные пилюли для культивации. В том мире время течет значительно быстрее, чем в нашей реальности, и приближается день, когда я снова туда отправлюсь и потребую свой должок. Вот с такими мыслями я добрался до родового поместья, где меня встретила Лика. Девушка ждала новостей, и я сразу сообщил, что паладин Шончи уже не представляет для нас опасности. Значит, она и Вита, если есть такое желание и свободное время, могут снова выбираться в столицу, навещать семью Виште и немногочисленных подруг, ходить по магазинам и вести светский образ жизни. Конечно же, под присмотром клановой СБ. Переодевшись, я отправился в подземный дворец и сразу прошел в пустое помещение рядом с комнатой, где находился активатор для перехода в миры смертных демиургов. Здесь извлек из-под пространства детали портала, стал его собирать и ожидал, что это будет сложно. Однако справился за час, одну деталь крепил к другой, и это напомнило мне сбор конструктора. А когда я закончил, из последнего ящика достал планшет, при помощи которого покойный Алекс Камп проводил калибровку портала и его настройку на определенные координаты в дальнем мире. Попробовал его включить, но не вышло. У планшета мощная защита. Вот только это не проблема. Защиту ставил Генрих Эгис, а он сейчас работает на меня. Взяв планшет Кампа, я вернулся в поместье и вызвал хакера. Пока он добирался, поужинал и полчасика потискал Лику. Настроение и без этого было отличным, но стало еще лучше. Хотя, казалось бы, куда уже, но выходит, что нет предела совершенству. Поэтому, когда Эгис прибыл в поместье, я встречал его с широкой улыбкой на лице и с трудом заставил себе снова настроиться на деловой лад, после чего передал ему планшет и объяснил, что делать. Хакер справился за пару минут, и мы с ним немного поговорили, вспомнили Алекса и выпили вина, а затем я выписал хакеру премию и поинтересовался, как он живет, и тут его понесло. Он стал рассказывать про свою новую жизнь, которая мне, если честно, совсем не интересна. Но я, как и любой хороший руководитель на моем месте, проявил терпение, выслушал ценного специалиста и, судя по всему, после того, как Эгис стал на меня работать, у него все хорошо. Есть деньги и жилье, никто ему не мешает и рядом с ним девушка модельной внешности, которая не лезет к парню с претензиями и многочисленными хотелками, всегда готова его выслушать и накормить вкусным обедом, а ночью ублажить. Да уж, он счастлив и сомнений в этом нет. У парня все отлично и он доволен, занят любимым делом и обеспечен. В данном формате он просто идеальный работник. По этой причине ему совсем не нужно знать, что за ним присматривают 24 часа в сутки. Ну а подруга, в которую он уже практически влюбился, подведенная к нему Ликой и начальником клановой СБ профессионалка из элитного эскорта. Эгис покинул меня только через час и, проводив его, я предупредил моих женщин, что собираюсь прогуляться в гости к суккубам, и снова оказался в подземелье. Настройка и калибровка портала прошли штатно. Сбоев нет, энергии для функционирования механизма достаточно. Охранные роботы рядом и, при необходимости, они остановят готовых прорваться в нашу реальность демонов и прочих нежелательных существ, а заодно подадут сигнал тревоги. Артефактная защита помещения на максимуме. Но самое главное, моя чуйка молчала. Для перехода все готово и неприятностей ожидать не стоило. Так что я не медлил, активировал установку и шагнул в портал. В дальнем мире все как обычно. Серое небо, воздух без запахов, безжизненные пейзажи и руины древнего дворцового комплекса. Кажется, что рядом никого нет. Но это, конечно же, не так. Под развалинами есть помещения, которые до сих пор обитаемы, и там проживала семейка суккубов. Кто это, я уже объяснял, и они вполне адекватные существа. Разумеется, если ты не слабее, чем они, и можешь оказать этим наглым рогатым дамочкам достойное сопротивление. Таков закон, в дальнем мире слабых никто не уважает и за равных не считает. Впрочем, так везде. Ахэ, громко позвал я местную предводительницу и просканировал окрестности.